Глава 16. Под скрип мозгов в полет высокий мысли. Пешие прогулки полезны, это каждый знает. Вот и хожу я который уже час с риском стереть ноги вдоль увешанной картами, схемами, распечатками и даже метеосводками стены. Мысли думаю, планы планирую, варианты прикидываю. В общем, работу работаю, аж мозги скрипят. Все действия на объекте, включая скрытое проникновение туда, собственно, работаю и аккуратно, без лишнего шума и пыли уход, иногда занимают считанные минуты. А вот на планирование операции порой уходят дни и недели напряженной работы, если не месяцы. Кто сказал, что государство — это мы? Государство — это нас, но иногда все-таки и нам. Когда я ишачил на державу, она же мне во многом и помогала. При малейшей необходимости задействовались лучшие информаторы, аналитики с разработчиками и выделялись оперативники сколько надо в помощь и на подстраховку. А нынче не так, как прежде. С тех пор, как я заделался частником, все приходилось делать самому. Анализировать информацию, делать корявые наброски, должные после стать планом, и, конечно же, самому добывать всю или почти всю эту необходимую информацию, или покупать, ни на кого не надеяться и никому не верить, за очень редким исключением. Об этом как-нибудь потом. Вот и приходится перелистывать в голове страницы давным-давно составленных конспектов и пытаться вспомнить, чему когда-то учили. Поначалу было, мягко говоря, трудновато, потом втянулся и очень быстро помнил. С ужасом и нервным смехом вспоминаю сейчас, как лихо, нагло и бездарно прошел мой творческий дебют с тем самым полицаем, а потом еще с одним, потому что был и второй, после общения с которым я поклялся больше никогда не иметь дела с сотрудниками этого ведомства. Из опасения, что третий, встречный мной правоохранитель, просто из соображения элементарной логики, окажется не таким кретином, как двое предыдущих, и все закончится персонально для меня предельно грустно. С номером вторым судьба свела меня сразу же после возвращения с Юков. Если помните, я наградил себя внеочередным, щедро оплаченным отпуском за успешное дело с соседом-полковником. В роли судьбы выступил сам будущий потерпевший. Высоченный, тощий, с лицом хронического язвенника, 15-летний, кавычка, капитан наш участковый, ко всему прочему. Как-то вечерком он заглянул ко мне домой исключительно с целью познакомиться. Представился, предъявил свои, проверил мои документы, потом прошелся по комнатам, заглянул во все углы и напросился на чай. Точнее, распорядился подать его в гостиную. Между первой и второй чашкой с бутербродами и наехал на меня, как танк, на клумбу. — А ничего, у тебя хата. Продать не желаешь? — лихо смолотил бутерброд и потянулся за следующим. — Хорошую цену дадут. Я аж поперхнулся. Ну, не знаю, посещала меня последнее время мысль о том, что неплохо было бы сменить место жительства, вот только не припомню, чтоб с кем-нибудь ей делился. И тут он сделал мне то самое предложение, отказываться от которого себе дороже. Оружие или наркота? Не понял. Вскоре, однако, уразумел. Капитан все просто и доходчиво объяснил. План ему, оказывается, сверху спустили. Бороться, не щадя ни времени, ни живота своего, с незаконным оборотом наркотиков и торговлей оружием. И что-то ему подсказывало, что я серьезно замешан в том или другом. А то и в том, и другом одновременно. Ежели заняться мной вплотную, то непременно отыщется либо наркота, либо стволы с патронами, либо и то, и другое. Тогда меня непременно закроют лет на много, а квартира уйдет непонятно куда и кому. Когда выйдешь на волю, и приткнуться будет негде, — облизнулся околоточный с намеком на продолжение банкета. — У тебя же ни папы с мамой, ни другой родни, прямая тогда дорога на помойку к бомжам. — Почему именно я? — Жизнь, брат, такая, — ласково похлопал он меня по плечу. — Да не боись ты, люди честные, не обидят. Действительно, не обидели. Тетки из риэлторской конторы, куда меня на следующий день отконвоировал добрейший капитан, и где он вел себя как хозяин, договор подготовили заранее и ободрали меня как липку. Цену дали где-то в половину от реальной. А он, гад такой, от нее еще 15% откусил наличными персонально себе за юридическое, видите ли, сопровождение сделки. Вот тут-то я и озверел. Неделю старательно его пас, а вечером в пятницу прокатился за этим бизнесменом в погонах в его подмосковную усадьбу, покосившуюся избу на заросших дурной травой шестисотках с фанерным сортиром да будкой с голодной собакой. И лично понаблюдал из кустов, как тот выгнал пинками лучшего друга человека из его жилья и что-то туда засунул, а потом уселся ужинать на свежем воздухе. Пожрал за троих, псу даже корки не кинул, и направился почивать. Я подождал часок, потом коррумпировал лучшего друга человека палкой вареной колбасы, достал из-под будки пластиковый чемоданчик и смотал удочки. Той же ночью нанес визит к риэлторам, забрал кое-какую наличку из несгораемого шкафа и, как следует, от всей души насвинячил перед уходом. Свинтил винчестеры со всех компьютеров, а бумаги залил кислотой. В общем, много суеты, а на выходе... На выходе, если сложить капитанскую задачку, да те 830 с копейками тысяч рублей, что нашел в агентстве, прибавить к полученной сумме те слезы, что мне там отжалели, как раз и получилась реальная стоимость моей распрекрасной двушки в хорошем районе, с балконом, раздельным санузлом и радующим душу видом из окна гостиной. Плюс чисто символическое моральное удовлетворение от восстановленной справедливости. После всего этого ничего не оставалось, как окончательно определиться на тему, как жить дальше. Перейти на нелегальное положение и нанести визит бывшему наставнику по кличке, как выяснилось, Химик. Судьба, однако. Я остановился, упал в кресло и закрыл глаза. Мысленно пробежался по всему фронту работ от А до Я. А вот к резервному плану эвакуации перейти не успел, потому что вырубился. Это кофе виноват. Нельзя его столько на ночь. Вредно.